Одинокие. Есть в больших городах одинокие люди, у которых нет семьи, нет друзей. Они никого не приглашают к себе в гости, а просто ведут тихую, незаметную жизнь. А вдруг кто-нибудь из них также тихо умрет в своей квартире? Как вы считаете? Кто ходит и проверяет, не случилось ли чего с этими затворниками? Живы ли они еще? Никто. Да никакого учета одиноким гражданам не существует. Человек может умереть, и никто об этом не узнает. Но ведь соседи рано или поздно запах почувствуют, скажете вы. Не обязательно. Трупы не всегда бурно гниют, раздуваются и дико воняют. К примеру, тощие тела при низкой влажности воздуха иссыхают и превращаются в мумии. В домах со множеством квартир, где соседи друг друга не знают, такое вполне может случиться. Ходил молчаливый старичок к себе на этаж, а потом куда-то исчез. И никто его не хватился. Ладно. Рано или поздно коммунальные службы захотят взыскать с человека долги и придут. Тоже не факт. Был такой случай. Мужчина пролежал мертвым в квартире 6 лет, и все это время у него на кухне работала электроплитка. У другого трупа в квартире 8 лет был включен телевизор и работал холодильник. Представляете, сколько у него там счетчики накрутили? Как это объяснить? Не знаю. Наверное, коммунальщики не могут дотянуться до всех должников и взыскивают с тех, кто выходит на связь. А редкие ли это случаи? Нет, отнюдь не единичные. В крупных городах жилища с давно умершими находят каждый год и чаще всего случайно. Так что, возможно, и в вашем доме есть такая квартира-склеп. И если вы у себя в подъезде видите пыльную дверь, которая никогда не открывается, об этом стоит задуматься. Откуда мне это известно? Я стал интересоваться подобными случаями из-за ситуации, в которой оказался. Я много читал, искал информацию. Мне было интересно, насколько моя ситуация уникальна, каковы перспективы, насколько устойчиво мое положение. Я и сам человек нелюдимый и одинокий. Не потому, что все в мире меня отвергли, по другим причинам. Люди меня не сторонятся, некоторым я даже нравлюсь. Может быть, лицо у меня симпатичное. Не разбираюсь в этом, если честно. В общение с людьми я вхожу легко, а вот поддерживать его не умею. Не умею дружить, не умею сближаться. И сколько бы я ни знакомился, в итоге неизбежно остаюсь один. Не знаю, как другие поддерживают отношения друг с другом дольше месяца. Это же целая работа, которую я просто забываю выполнять. Кроме того, в отношениях есть эмоции и ожидания. Люди стараются какими-то казаться и ждут, что ты будешь соответствовать тому, что о тебе думают. А я так далек от всего этого. Каждая новая попытка завести друзей или девушку была для меня неудачным опытом. Я могу выделить только один случай, когда с кем-то совпал, да и длилось это совсем недолго. Однажды я поехал на ночной сеанс в кино. Специально это сделал, чтобы потом пройти от кинотеатра до своего дома пешком, прогуляться по ночному городу. Я пошел на ужастик про ожившую куклу. Кроме меня в зале было еще два человека. Парнишка в последнем ряду и девушка на два ряда ниже меня. В середине фильма парень ушел из зала. Девушка, что сидела впереди, оглянулась на меня, а потом снова стала смотреть в экран. После очередного страшного момента она опять повернулась в мою сторону. Еще минут 10 спустя она встала, прошла в мой ряд и молча села на соседнее кресло. Мы сидели и смотрели фильм, ни слова друг другу не говоря, и никакими эмоциями не обменивались. Только иногда, в самые напряженные моменты фильма, косились друг на друга. Когда в зале включили свет, я и та девушка разошлись по своим делам и больше никогда не виделись. До сих пор вспоминаю то короткое молчаливое знакомство как лучшее свидание в моей жизни, хотя я даже лица той девушки уже толком не помню. Теперь представляете, что я за человек? Но это не жалобы. Я всегда был доволен своей жизнью. Когда-то я работал в дизайнерской фирме верстальщиком рекламных буклетов. А заниматься доставкой еды начал для подработки, поскольку у меня оставалось свободное время. Но потом я подумал, что если стану разносить больше заказов, то буду получать примерно те же деньги, но навсегда избавлюсь от долгих переговоров с заказчиками, споров с дизайнерами по поводу макетов и от ненавистных корпоративов по праздникам. Я уволился из офиса и ушел в доставщики еды. Мобильное приложение вместо начальства, короткое общение с работниками кафе и минутная встреча с заказчиком. Редкие конфликты, недолгие. Кому охота второй день скандалить из-за несвоевременной доставки еды, которую уже съели? В тот судьбоносный день у меня как раз случились трудности с заказом. Я пришел по адресу в старую панельную многоэтажку и путался в коридорах и дверях без номеров. Я стоял не у той двери и не мог этого понять, потому что у заказчика не отвечал телефон. Звонок в квартире не работал. Я осторожно постучал один раз, второй, третий. Тишина. Потом мне, наконец, перезвонил человек, ожидающий свой обед. Оказалось, что я даже не в том подъезде. Я развернулся слишком резко. Поскользнулся на мокром листе, прилипшем к ботинку, потерял равновесие и всем весом врезался плечом в дверь. Дверной косяк так рассохся, что замок не удержался на шурупах. Я повалился на пол чьей-то прихожей. «Простите, я не специально!» – вскрикнул я, резко поднявшись на ноги, и вдруг понял, что в этой квартире давно никто не живет. Какая была пыль! Даже зеркало было настолько грязным, что не видно отражения. На стене висел календарь за 2002 год, и меня окружали предметы быта, которые я видел в далеком детстве. Как давно хозяева сюда не заглядывали. Увиденное меня возмутило. Зачем держать квартиру пустой, когда можно сдавать кому-нибудь в аренду хотя бы за небольшие деньги? Дело в том, что я несколько лет снимал однокомнатную квартиру, и было мне вполне комфортно, пока арендодатель не поднял плату. Сказал, что цены на жилье давно выросли, и он больше не может себе позволить сдавать квартиру за копейки. Он поставил меня перед выбором – платить по новому тарифу или съезжать. Я согласился с его условиями. А что было делать, если везде сейчас одинаковые цены? Из-за этого жить стало труднее, работать пришлось больше, а денег только и хватало на еду и аренду. Не люблю жить в ноль. Вместо того, чтобы спешить к своему клиенту, я зачем-то решил заглянуть в комнаты. Думал, вот бы мне удалось найти владельца этой квартиры и уговорить его мне ее сдать. Но, войдя в гостиную, я оказался лицом к лицу с тем, кто жил здесь раньше. Передо мной на стуле сидел высохший труп. Он смотрел на меня пустыми глазницами, широко раззинув рот. У меня резко похолодело в животе. Я замер и не мог пошевелиться. Увиденное было сильным ударом по психике. Коричневый труп раскинулся на стуле, рука висела на спинке. Это был мужчина в рубашке и в брюках. Теперь одежда была ему велика. Он будто застыл в немом крике, в челюсти недоставало нескольких зубов. Не помню, как покинул квартиру. Не помню, как закрывал за собою дверь. Я был слишком потрясен. Доставил заказ. Парень с очками на носу сказал мне высоким голосом. «Что-то вы совсем не торопитесь». Я нелепо извинился. Наверное, тот парень подумал, что я не в себе, и громко хлопнул дверью, забрав свой обед. Мне не хотелось помнить то, что увидел, но картинка снова и снова всплывала в голове и была настолько четкой, будто я только минуту назад вышел из той квартиры. Стал бы нормальный человек снова туда возвращаться, чтобы еще раз все осмотреть. Я вот для этого даже взял выходной. Дверь на сломанном замке еле держалась, чтобы не открыться, но за время моего отсутствия в квартиру никто не заглядывал. Я постарался морально подготовить себя, прежде чем снова войти в комнату. «Это всего лишь мертвое тело», — говорил себе я. И все равно было ужасно смотреть на мумию. В комнате не было дурного запаха, а мое горло судорожно сжималось от приступов тошноты, и я сгибался в приступах кашля. Это была двухкомнатная квартира. Небольшая кухня, туалет, совмещенный с ванной, просторная гостиная и еще одна небольшая комната. Обстановка убогая, но квартира не захламлена. Диван, полки с книгами, старый телек, стол. На нем газеты «Московский комсомолец» нулевых годов. Если бы не этот сухой труп, то после хорошей уборки вполне можно жить. Я осмотрел маленькую комнату. Там были только гардероб и кровать. Ни к чему мне эта комната. Я думал, как много лет прошло, и никто до сих пор здесь не был. Прикидывал, если бы не я, как скоро бы кто-то обнаружил это место. Я оглядывал гостиную и представлял, как все здесь отмою, сделаю атмосферу поуютнее. Кажется, я уже планировал переезд. Конечно, ведь подходило время платить за аренду, и мне бы пришлось отдать все свои деньги, чтобы прожить еще месяц в той тесной квартирке. Только вот труп. Что с ним делать? Комната. Маленькая ненужная комната. Прежде я починил замок. Вкрутил шурупы потуже и только потом взялся за свое черное дело. «Так, приятель», — говорил я, стоя у трупа за спиной, — «давай передвинем тебя в другое место». Чтобы тело не свалилось со стула и не развалилось, я накинул на него пыльное диванное покрывало. Еще минуту я стоял, вскинув руки и болтая пальцами по воздуху, чтобы наконец решиться сделать задуманное. Я оттащил стул с мертвецом в маленькую комнату и закрыл ее, решив больше никогда туда не заходить. После уборки квартиру было не узнать. И я незаметно перетащил туда свои вещи в нескольких сумках. Для жизни в чужой квартире я придумал перечень правил. Стараться не показываться на глаза соседям. Входить и выходить только ранним утром, когда все еще спят. И поздним вечером, когда все уже вернулись с работы. Особенно я сторонился тех жильцов, что в рабочее время шарахаются по подъезду, двору и всюду суют свой нос, которым до всего есть дело. Перед тем, как выйти в подъезд, мне приходилось стоять в прихожей и прислушиваться. Не идет ли кто? В квартире был отключен свет. Я влез в щиток, сорвал пломбу и без труда переподключил электричество, но у меня было еще одно правило – никогда не включать лампы. Я жил с задернутыми шторами, при свете экрана ноутбука. Я никогда ничего не готовил и не мыл посуду, а ел готовую еду на вынос. Я не принимал душ, а набирал воду в тазик и споласкивался из ковша. Мне было ясно, что мое положение очень неустойчиво. Стоит привлечь к себе внимание, и пиши пропало. Если бы прорвало какую-нибудь трубу, если бы я залил соседей, то мне бы пришлось немедленно бежать из своего бесплатного жилища. Я был очень осторожен. Всегда смотрел сериалы в наушниках и старался громко не хрустеть чипсами. Испытывал ли я муки совести? Мне нечем было себя оправдать. но я и вины перед покойником не чувствовал. Думал, ему уже все равно, а мне надо как-то жить. Да и потом, я не собирался оставаться в этой квартире навсегда. Я понимал, что рано или поздно придется уйти. Каково это – жить в одной квартире с мертвецом? Говорят, что человек ко всему привыкает. Привык и я. Старался думать, что это примерно то же самое, что экспонаты кунсткамеры. Там полно человеческих мумий, и никого это не смущает. Лишь иногда перед сном мне приходила мысль. А ведь там за стенкой сидит человеческий труп, и это я его туда спрятал, чтобы жить в его квартире. И эта мысль меня пугала. А еще, постоянно прислушиваясь к любому звуку и голосу, я, кажется, начал слышать то, чего на самом деле не было. Мне чудилось, что где-то совсем рядом кто-то бормочет и бубнит. Сначала я слушал и разбирал отдельные слова. Это были ругательства. Сволочь, гад, паразит. Голос был хрипловатый, стариковский. Однажды за ужином я разобрал целую фразу. «Зачем ты меня тут запер, бесстыдник?» Это был все тот же голос пожилого мужчины. Я медленно вышел из кухни в коридор. Повернулся ухом к входной двери. «Ты тут поселился без спроса, а я тебя не звал!» Голос доносился вовсе не из подъезда. Это говорили из комнаты за стеной. Я подкрадывался в гостиную так тихо, насколько это возможно. Моя нога двигалась медленнее минутной стрелки на часах. Я был напуган, но мне хотелось знать, что происходит. «Ты мне никто. Ни сват, ни брат. С чего ты тут поселился? Ты мне тут не нужен!» Это был настоящий голос, невоображаемый. Он был очень тихим, но в полной тишине было легко разобрать каждое слово. «Да помолчи ты!» Вдруг раздался второй, более молодой голос. «Он идет!» «Его мне тоже не надо!» Не унимался старик. Наконец до меня дошло, и страх тут же отступил. Это просто соседи ругались за стенкой. Я услышал чью-то ссору и решил, что это говорят обо мне. Теперь я без страха открыл дверь и увидел своего мертвеца, накрытого пыльным покрывалом. Он сидел, помалкивал. Да и скандальные соседи за стеной перестали ругаться. Я успокоился. Даже подумал, что зря я веду себя как мышка и навостряю уши по любому шелесту. Так можно параноиком стать. Но недавно я подхватил простуду. Из-за высокой температуры в моей разгоряченной голове стали рисоваться кошмары. Лежа под мокрым одеялом, я слышал два голоса. Они ругались, спорили. И я увидел кошмарный сон. Мне снилось, что я встаю с дивана и иду на источник шума. Голоса доносятся из маленькой комнаты. Я открываю дверь и вижу покойника, накрытого покрывалом. Но он не сидит без движения. Он шевелится, словно живой человек. Он разговаривает. Громко возмущается, но слова обращены не ко мне. «Замучил ты меня, дед!» – говорит он. «Что ты мне покоя не даешь?» «Ты меня запер, сволочь!» – отвечает стариковский голос, и я вижу, как дернулись дверцы шкафа, перемотанные проволокой. «Ну теперь я тебя не могу открыть!» – доносится из-под покрывала. «Я теперь и сам в таком же положении, что и ты!» «Что здесь такое происходит?» – спрашиваю я. «Кто там в шкафу?» Мне было ясно, что я вижу сон. Ведь я чувствовал телом, что все еще лежу в постели под мокрым одеялом, а не стою у порога. «Это хозяин нашей квартиры», – говорит покойник на стуле. «Нашей квартиры? Это моя квартира!» – заорал дед из шкафа. «Ты не подумай, я его не убивал», – — говорит мертвец. «Я газеты разносил по домам, по ящикам раскладывал. А этот дед просил меня в ящик газеты не класть. У него их воровали. Мы с ним договорились, что я ему буду их приносить в квартиру. Он для меня дверь не запертой оставлял. Мне несложно, я поднимусь, дверь открою и ему газету в прихожую кину. А как-то раз прихожу со свежим номером, смотрю, а на полу еще с прошлого раза газета лежит. Я прошел в квартиру, а старик мертвый». «И он меня в этот шкаф запихнул и хлоркой засыпал, а сам стал в моем доме жить, паразит!» – ворчал старик, и дверцы шкафчика шатались. «Что мне было делать?» – возмутился сидячий покойник. «Я всю жизнь на маленькой зарплате газеты разносил, жене надоел. Вижу, ты мертвый. Подумал, тебе уже и квартиру не надо, родни у тебя нет. Вот и пристроился. Ну, пожил 3 года, а потом и со мной случилось. Видишь что?» «Сначала ты, а теперь еще и 3-й приперся. Вали отсюда, сопляк!» Шкаф так и трясся от дедова крика. «Друг, ты его не слушай. Он все время так», — сказал мертвец на стуле. «А я совсем не против, что ты теперь с нами. Оставайся. Я даже готов тебе место свое уступить. Вот, садись». Мертвец резко поднялся. С него свалилось пыльное покрывало, и я увидел его иссохшее лицо с раздинутой пастью. Бах! Я проснулся от резкого грохота. Что-то упало в маленькой комнате. Сквозь шторы сияли лучи утреннего солнца. Было мне нехорошо, знобило. Слабость сковывала тело, но я выбрался из постели и пошел смотреть, что случилось. Оказалось, покойник свалился со стула и теперь лежал на полу под своим покрывалом. Уступил свое место. А дверцы шкафа? Они и правда были перемотаны проволокой. Я, наверное, видел это раньше, но забыл. И под шкафом было рассыпано что-то белое. Хлорка? Я не стану проверять. Я не стану туда заглядывать. Да и вообще, я решил твердо, что скоро уберусь из этой квартиры. Жить мне тут больше не хочется. Хватит с меня этого безумия. Я постараюсь вписаться в общество. Еще раз попробую найти друзей. Или хотя бы просто постараюсь быть на виду. Не хочу закончить, как эти двое. Если их тут правда двое. Я постараюсь быть заметным. Вот у меня есть привычка записывать то, что со мной происходит. Это всегда заменяло мне общение. Я могу свой блог вести, например. Многие одинокие люди заводят блоги. Так и сделаю. А отсюда съеду. Вот только поправлюсь, выйду на работу и сниму квартиру. Свалю сразу, как только вылечу свою простуду. Куда я сейчас пойду с температурой 40?